Глава 12. Обсидиановые озера. Дернут. Шли молча. Мягко пружинил под ногами серебристо-серый мох, поглощая шаги. Холодный ветер разбудил деревья и, заплутав в кронах, заставил их заговорить с чужаками. Лес наполнился шорохами и скрипом. После короткой и крайне содержательной беседы с правителем Харутта говорить не хотелось никому. Совсем никому и, в первую очередь, самому Дернуту. Неестественно прямая, окаменевшая спина сына, возглавлявшего маленький отряд, и его ледяной, почти ненавидящий взгляд не располагали к общению. Это во-первых. Во-вторых, оказаться в темных землях без лошадей, припасов, почти без оружия и, ко всему прочему, практически без магии, которую заблокировала хоть и временно Артана, тоже не слишком приятно. Из всей компании только у Габриэля и Дернута было немного силы. Слишком мало, чтобы создать портал или другое более-менее серьезное магическое плетение, но более чем достаточно для того, чтобы ее учуяли местные обитатели магией питающиеся. Но это-то как раз мелочи. Дернут горько усмехнулся про себя, не забывая держать лицо. Третьей, не самой большой, но самой неожиданной проблемой было это самое лицо. Вернее, ноющая челюсть. Видимо, безумие по имени Хранительница, охватившая Хартада с того момента, как судьба свела его с Натальей Сергеевной Алтуфьевой, заразно. Как иначе можно объяснить произошедшее? Когда с ума сходит кто-то один, это страшно. Но когда все вместе... Правитель устало вздохнул, против воли прокручивая в голове недавние события. «Хартад, ты сейчас же отправляешься в Харут. Магии в портал я добавлю. На одно перемещение хватит». «Нет». Равнодушие и ледяное спокойствие ответа заставило сжать зубы и пожалеть о том времени, когда еще можно было настоять на своем силой и попросту зашвырнуть его в мерцающее зеленое марево портала. Лет эдак 500 тому назад. «Ты сам знаешь, что должен уйти. Сейчас», — произнес я размеренно и веско, применяя все доступное умение убеждать и приказывать. «Про печать не забыл?» «Помню», — ответил сын невозмутимо и отстраненно, словно отмахнулся. Его слова падали гранитными глыбами, а ледяное равнодушие Хартада разрывало душу на куски. «Серд, что там со следами?» Игнорируя мою ярость, спокойно спросил он у эльфа. «Нашли». Моментально отозвался тот, старательно делая вид, что меня здесь нет. А в каждом движении присущее перворожденным, как никому другому, брезгливое высокомерие. Только я уже не мальчик, чтобы придавать значение всякой ерунде, когда у меня есть вполне конкретная цель. Но след неправильный, слишком короткий. Сиротанир Элиэль говорил вызывающе холодно, но беспокойство все равно проскальзывало в мелодичном голосе. Будто она выпала из портала и просто исчезла. «Слишком далеко», — задумчиво отметил Варук, пристально рассматривая болты в голове Тхарга. «Выпасть из портала там она не могла, если только ей не помогли. Тем более, исходя из размера камня, который мы нашли с той стороны портала, и характерных следов на нем. Не факт, что она была в состоянии колдовать. И это даже если предположить, что Артану принесли в ее комнату уже после того, как она ушла, так что...» Искатели понимающе переглянулись, абсолютно игнорируя мое присутствие. «Хартад, ты...» — начал я. «Послушай, отец, ты можешь возвращаться в Харут, но я остаюсь. Мы должны найти Ташу. Не думал, что придется напоминать тебе, но без нее судьба Шайдара предрешена». Хартад говорил пренебрежительно и спокойно. Он даже ко мне лицом не соизволил обернуться. Видимо, вид Шаксус Джера-хранительницы, кружащейся вокруг ничем не примечательного пятачка мха в паре десятков локтей от нас, был для него куда важнее приказа правителя Харутта и собственного отца. От такого пренебрежения я буквально задохнулся от ярости и страха. Страха за его жизнь. Портал нестабилен и может исчезнуть в любую секунду. И одно дело — накачать его силой из своего ощутимо пополнившегося за последние дни резерва, И совсем другое — держать активным, пока не найдется это. Если первое трудновыполнимо, то второе невозможно. А если в течение ближайших дней Хартат не выполнит приказа, заверенного печатью? И снова, как уже было однажды, бессильная злоба затопила, переполнила меня, ища выхода которого не было. И снова, как тогда, мир сдвинулся, вздрогнул и вспыхнул, заиграв новыми гранями. Ударили в лицо звуки, краски, невиданные прежде запахи, ставшие почти болезненно яркими. Я пошатнулся, усилием воли удерживая сознание и возвращая чувства в привычные рамки. Постепенно стали мягче и бледнее цвета мира, окружающего меня, смялись, развеялись недоступные прежде четкому слуху звуки, отодвинулись за грань восприятия запахи. Странное помешательство длилось не больше пары мгновений, но этого хватило, чтобы уловить знакомый запах хранительницы. И за этот миг я узнал многое. Почувствовал, что она была ранена, но не тхаргом, что на ней было что-то из одежды моего собственного сына, что здесь она была не одна и недолго, что тот, кто увел, вернее, унес хранительницу Архан, молодой, и что двинулись они на север, я теперь тоже знал абсолютно точно. Почему? Как? Вот этого я не понимал, но уверенность в том, что запах не лжет, была непоколебима. Я бесшумно выдохнул сквозь зубы, восстанавливая нормальный ритм сердца. Кажется, моего кратковременного выпадения из реальности никто не заметил. Конечно, все беспокоятся о хранительнице, об этой мелкой, самодовольной. Сейчас я понимаю, что правильнее было указать направление, в котором Архан унес девчонку в обмен на то, что Хартат вернется в Харут, а самому просто отправиться на поиски с остальными искателями вместо него. Но тогда я был слишком зол и... да, напуган. И опасностью, которой подвергался сын, и его поведением, и происходящими со мной самим странностями. Впрочем, хватило даже одного запаха хранительницы, чтобы привести меня в состояние неконтролируемой ярости. Ведь все это произошло по ее вине. Она была виновата и в том, что... да во всем. «Ты лжешь», — зло бросил я в спину Хартада. «Тебя волнует не судьба Шайдара. Ты просто помешался на этой сумасшедшей девчонке и не видишь, что она из себя представляет». «Отец...» — Хартад медленно повернулся ко мне, выдавливая слова сквозь зубы. «Я тебя предупреждал. Еще одно слово». «И что?» — перебил его я, не в силах справиться с разъедающей душу горечью и уже не видя ничего, кроме лица сына, излучающего холодную решимость. «Тебе наплевать на Шайдар». Габриэль, Варук и Сератонер Алиэль плавно переместились поближе к Таруханам, прожигающих друг друга взглядами. «Ты забыл о долге, о чести, о своем народе, и все из-за жалкой человечки!» Габриэль всем весом повис на плечах Хартада, удерживая друга. «Глупой, сумасбродной, наглой твари, которая...» Договорить Дернут, как и Бвер когда-то, не успел. Два кулака с двух сторон от двух искателей одновременно врезались в челюсть правителя Харутта. Правда, в отличие от гнома, сознание Тарухан не потерял, но дара речи лишился надолго, и только величайшее изумление помешало ему порубить в капусту наглецов. В конце концов, Дернут решил, что безумие, поразившее искателей, несколько смягчает их вину, по крайней мере, достаточно для того, чтобы отложить разбирательство по поводу произошедшей дикости до возвращения в Харрут. Осознав, что разум окончательно покинул головы спутников-хранительницы и доказать им сейчас что-либо попросту невозможно, правитель выдохнул. «Они улетели на север», — буркнул он мрачно, разворачиваясь к искателям спиной и решительно шагая в указанном направлении. «Почему вы так решили?» — раздался напряженный голос Шаксус Джера. «Знаю», — — отрезал я, не сбавляя шага. Переглянувшись, искатели и Алька за неимением других вариантов пошли следом. Искатели. Путешествие по темным землям само по себе занятие крайне опасное, а уж когда в отряде царит смута, через час пути по указанному Дернутом направлению перед искателями встала довольно серьезная проблема. «Ну и что делать будем?» — тихо спросил Варук, задумчиво почесывая затылок. «Я бы предложил идти в обход, но не зная, что сейчас с Ташей и насколько серьезно ее положение, терять несколько дней...» Сиротанир Элиэль отстраненно рассматривал раскинувшуюся перед искателями цепь холодных черных озер. «Идти напрямую — верное самоубийство. Причем не простое, а особо изощренное, мучительное и идиотское», — констатировал Габриэль мрачно. И неожиданно широко и радостно улыбнулся. «Я за!» Эльф смерил дроу своим фирменным надменным взглядом и вдруг, повергая правителя Харутта в шок, тихо, но искренне рассмеялся. И хотя в этом смехе проскальзывала грусть, в аквамариново-синих глазах сверкала теплота. «Теперь я понимаю, почему вы с Ташкой так быстро нашли общий язык», — выдавил он, смеясь. «Ладно, пойдем уже. К чему лишние слова?» Впрочем, его замечание было лишним, так как Хартат с Шаксус Джером уже ушли вперед. Вообще, Тарухан всю дорогу вел себя довольно странно. Он не только не произносил ни слова, но и даже не смотрел ни на кого. Только побелевшие от напряжения костяшки пальцев, сжимающих рукоять меча, говорили о том, что Тарухан далеко не спокоен. Да Варук периодически морщился, словно от боли, бросая на него украдкой пытливые взгляды. Шаксус Джер, уловив направление, целенаправленно двигалась вперед, время от времени замирая, чтобы попытаться мысленно связаться с хранительницей. С каждой безуспешной попыткой ее глаза горели все ярче, а на спине все отчетливее проявлялись костяные шипы. «Да вы с ума сошли!» — воскликнул правитель Харута вслед стремительно удаляющейся четверки мужчин под предводительством личного монстра-хранительницы. «Это же обсидиановые озера! Тут нужна небольшая армия, а у нас на всех два меча, да родовые кинжалы. У эльфов даже луков нет!» Габриэль, обернувшись, глухо зарычал, пристально глядя в глаза Дернуту. «Еще раз назовешь меня эльфом, пожалеешь. И будь ты хоть 10 раз правителем, это тебя не спасет». Дернут чертыхнулся, зло плюнул себе под ноги и ускорил шаг. Искатели, переждав реплику Габриэля, вернулись к прежнему ритму, а именно к бегу. «Самоуверенный мальчишка. Этот желторотый дроу просто не представляет себе, насколько он близок к гибели». Дернут прекрасно знал свои возможности и способности Габриэля. Тот, конечно, неплохой боец для своих лет, но и только. Опыт и практика более чем тысячелетия не оставили бы ему ни единого шанса в сражении, но даже учитывая его смехотворные и при этом крайне возмутительные угрозы, объясняться с его отцом не хотелось бы. И неважно, погибнет мальчишка при переходе через обсидиановые озера или от руки правителя Харута, понеся заслуженную кару за необоснованную самоуверенность и глупость. В любом случае, Аторель не примет и не поймет. Пожалуй, еще и войной пойдет на Харут, мстя за смерть своего, не достигшего еще и первого совершеннолетия щенка. Хотя Габриэль был внебрачным сыном, повелитель Дроу не только признавал его своим официальным наследником, но и искренне дорожил шкуркой этого ублюдка. Учитывая ситуацию с гномами, а также и без того напряженные отношения с Тригори, смерть этого остроухого сопляка совсем не кстати. Пока. Не без труда подавив желание порезать на мелкие кусочки дерзкого мальчишку, Дернут в очередной раз выругался про себя. Это же надо так попасть. Более неудачного места для выхода из портала и маршрута через темные земли нарочно не придумаешь. Разве что Тагиант. Да нет. Это хоть и плохо, но никак не хуже обсидиановых озер. Не сбавляя шага, Дернут, не забывая посматривать по сторонам, на ходу пытался прикинуть, что им может здесь грозить. Делал он это молча, так как прекрасно осознавал, что среди искателей нет никого, кто не слышал бы про это место. Его еще часто называли ожерельем Унара. Ну а учитывая тот факт, что Унаром звали духа смерти и времени, говорящее название, вступать на эти земли без его разрешения даже не самоубийство, а торжественное вошествие на жертвенный алтарь, парад в камере пыток. Еще и Шаксус Джер, создание Ашмара, духа жизни. С таким же успехом можно отправиться охотиться на Юрао, обвязавшись свежим кровоточащим мясом и прихватив в качестве оружия коровий хвост. Непримиримая вражда между Ашмаром и Унаром была известна слишком хорошо, чтобы сомневаться в ее неизбежном возрождении после того, как дух жизни, благодаря несносной хранительнице Нашкара, очнулся от многовекового сна. Каргахмадгор. Как бы скрыть от Унара цель путешествия? Идти через его земли вдогонку за той самой хранительницей, которая пробудила и наделила силой давнего врага? Кирнах Зармалатхирт. Не слишком-то это реально. Тем более Унар на данный момент самый могущественный дух на Шайдаре. Ведь он единственный не засыпал и вел вполне активный образ жизни, как ни странно это звучит, в то время как остальные канули в лету из-за недостатка магии в мире. А уж здесь его власть поистине безгранична. Что именно происходило с неугодными духу смерти в его землях, неизвестно. Никто из них еще ни разу не вернулся отсюда, чтобы поделиться впечатлениями. А сгинули в обсидиановых озерах многие, и среди них было немало достойных воинов. Впрочем, были и такие, кто прошел сквозь ожерелье. Но эти счастливцы впоследствии лишь разводили руками, утверждая, что ничего опасного попросту не встречали. Зато описывали в подробностях непередаваемую прелесть глянцево-черных, идеально круглых, как бусины, озер, больше по размеру подходящих под название «пруды». Говорили, вода их даже в горсти остается непроницаемо черной, хотя ее при этом можно пить без вреда. Более того, она, по слухам, обладала способностью затягивать раны и даже излечивать врожденные уродства. Именно по этой причине сюда и шли, несмотря на недобрую славу. Дернут пристально следил за окружающим пространством в смутной надежде заметить надвигающуюся угрозу, если не раньше остальных, то хотя бы достаточно быстро, чтобы успеть что-то предпринять для спасения сына и, по возможности, Габриэля. Насчет эльфа и орка он не слишком переживал. Без Варука орочьи орды не представляют для горного Харутта серьезной опасности. А из-за гибели Сиротонира Лиэля повелитель эльфов не будет развязывать войну. Хотя эта информация не афишировалась, Дернут был хорошо осведомлен о его далеко не трепетном отношении к сыну. Сконцентрировав внимание на пейзаже, Тарухан не обратил внимания на тот факт, что почему-то все больше и больше отстает от искателей. Идти становилось все тяжелей, почва под ногами медленно, но верно превращалась в болото. Выше и гуще становилась серебристо-белая с угольной кромкой трава, превращаясь из низкорослой, мягкой поросли в жесткую осоку. Воздух будто загустел, наполнился влажными гнилостными испарениями. На землю опустилась гнетущая, тяжелая тишина. «Хардат?» — через некоторое время вопросительно и встревоженно окликнул Тарухана Варук. «Кажется, Дернут куда-то пропал». Тарухан молниеносно развернулся и, убедившись в правоте орка, ни слова не говоря бросился бежать, ориентируясь на собственные следы, почти незаметные в мягкой упругой траве. Искатели, не сговариваясь, последовали за ним, на ходу вынимая оружие из ножен. Все пятеро, включая Шаксус Джера, были отличными бегунами, и только это спасло правителя от верной гибели. И хотя Дернут по праву носил звание первого меча Харутта, это ему не помогло бы. Ни титул, ни воинская доблесть не защитят от недовольства Унара, духа самой смерти. Хардат скорее почувствовал, чем увидел присутствие отца, когда его взгляд упал на крохотный пятачок земли, густо заросший высокой в рост человека осокой. Самое удивительное — искатели проходили здесь меньше 5 минут назад, Но тогда ничего подобного тут не было. Жёсткая осока настолько отличалась от устилающего землю серебристого мягкого ковра, чуть ли не газонно стелющейся травки, что друзья, даже не переглянувшись, бросились к странному участку. Окружив этот крохотный, не больше телячьей шкуры кусок земли, они осторожно раздвинули сочные стебли, держа наготове мечи и кинжалы. В напряженные лица ударила волна тошнотворно-гнилостного воздуха, но не это заставило каждого вздрогнуть. За плотной стеной серебристо-угольной осоки, словно вырванной из другой реальности, скрывался участок мутно-черной вязкой жижи, над которой едва ли на пару сантиметров поднималось запрокинутое лицо правителя. Немедленно секунды Хартат сунул руку в студенистую массу и, ухватив отца за скользкие слипшиеся волосы, потянул. Трясина отдавала свою жертву неохотно. Мучительно, медленно над ее поверхностью появились плечи Дернута, в которые тут же мертвой хваткой вцепились Варук и Габриэль. Сердце с родовым кинжалом в руке стоял рядом, готовый прикрыть друзей от любой неожиданной пакости, пока искатели общими усилиями вытаскивали Дернута из стопи. Ну или почти от любой. Обернись земля под ногами трясиной, вряд ли он смог бы помочь, как, впрочем, и Шаксус Джер, с удивлением взирающая на происходящее и время от времени издающая пронзительный жуткий рык, предупреждая местных жителей о своей готовности порвать на узкие тонкие ленточки первого, кто попадется ей на глаза. Алька не столько переживала за правителя, сколько за свою подопечную. Дернута вытащит точно, а вот помочь Ташке, случись с ней что-то сейчас, не получится. Это бесило и пугало. Как следствие, любая задержка в пути выводила телохранительницу из хрупкого состояния почти покоя, в которое она пришла, убедившись, что ее Ташка жива. Наконец, Дернута извлекли из смертельных объятий трясины и, оттащив на пару метров от заросшего осокой участка, отпустили. Но стоило тяжело дышавшему и сдавленно каргахающемуся правителю коснуться ногами твердой земли, как она снова начала засасывать его, стремительно превращаясь в смердящее болото. Искатели, не теряя времени, подхватили Тарухана на руки и оттащили подальше. Но и там история повторилась с пугающей неотвратимостью. Твердая под ногами остальных почва мгновенно преображалась, стоило ее коснуться Дернуту. При этом не имело никакого значения, насколько близко искатели стояли к правителю. Их ноги надежно и уверенно стояли на мягком ковре низкой шелковистой травки, а Дернута стремительно затягивала в глубину неведомая черная топь. «Вот драхт!» — бросив взгляд на все еще покрытую острыми костяными шипами Алькину спину, сквозь зубы выругался Варук, удерживающий на весу в очередной раз извлеченного из смертельных объятий вязкой жижи Дернута. «Придется тащить его на руках. Помнится, когда дело касалось Ташки, вы по этому поводу чуть ли не соревнования устраивали». «К маргному гоблину такие идеи!» — взвыл покрытый липкой тиной мокрый и злой Дернут. «Здесь и без такой обузы у вас шансов выжить катастрофически мало. Чего уж теперь тролля за нос дергать? Поставьте меня на землю и уходите, быстро и не оглядываясь. Даст небо, выкарабкаюсь как-нибудь, а если нет, то лучше я один, чем все». Хартат, не глядя на отца, молча кивнул Варуку, забрал у него правителя и, перекинув через плечо, быстро зашагал по прежнему маршруту, не обращая ни малейшего внимания на яростную ругань Дернута. Остальные искатели направились следом за ним и нетерпеливо порыкивающий в паре десятков локтей впереди Алькой. «Несем по очереди», — нагнав Тарухана, спокойно заметил Сератонералиэль. «По два часа, ну а там ближе к ночи видно будет». Габриэль с Варуком только согласно кивнули, и компания под аккомпанемент возмущенных воплей правителя продолжила свой путь через ожерелье Унара под предводительством рвущейся вперед Альки. Больше всего сейчас ей хотелось плюнуть на все и на полной скорости, так, чтобы только ветер свистел в ушах, не оглядываясь на искателей, замедляющих продвижение, бежать и бежать и бежать. Но телохранительница слишком хорошо понимала свою хозяйку. Ташка никогда не простит, если с её обожаемыми искателями что-то случится из-за неё. Так что Алька, раздражённо пыхтя, лёгкой рысью бежала впереди, не позволяя остальным замедлять шага. Часа через полтора она внезапно остановилась, замерев и чётко прислушиваясь. Остальные молчали, выжидательно глядя на неподвижную фигуру. Впрочем, Дирнут и тут не пожелал проявить солидарность с остальными участниками этой тёплой дружеской компании и промолчать. Откуда-то из района копчика младшего Тарухана раздалось его раздражённое до крайности громкое шипение. «Хартат, опусти меня на землю!» «Угомонись!» — устало вздохнув, отозвался Варук. Забыл, чем это в последний раз кончилось. Вот уже трижды Хартат поддавался на уговоры Дирнута и, скрипя зубами от злости, отпускал отца на вольный выпас. И трижды земля обсидиановых озёр превращалась в смердящую мертвечиной топь. В последний раз Дирнут с головой ушёл в мало напоминающую воду жижу меньше, чем за секунду. Если бы не реакция Хартада и главным образом предусмотрительно застёгнутый им вокруг предплечья отца ремень, за конец которого Тарухан его и вытянул из трясины, правитель Харут опускал бы пузыри на илистом дне личного болота. «Хартад», — задумчиво позвал Габриэль, поджав губы, наблюдая за окаменевшей Аликой. «Очень мне не нравится выражение Шаксус Джера. Похоже, она что-то учуяла. А здесь это может быть лишь опасность. Отдай-ка ты мне либо Дирнута, либо свой меч». Габриэль демонстративно повертел в руках узкий стилет, единственное оружие, которое оказалось при дрою в тот момент, когда искатели провалились в портал. Меч самого Хартада только чудом не остался в Харутте. Тарухан и сам не знал, с какого перепуга прицепил боевые ножны утром к поясу. Находясь в некоторой прострации после невероятных событий этой ночи, он одевался автоматически, не в состоянии думать о чём-либо, кроме Таши. Его переполняло бесконечное пронзительное счастье, омрачаемое лишь сомнением в реальности произошедшего, да страхом, что она пожалеет о своём поступке. «Но так как?» — повторил свой вопрос Дроу. «Честно говоря, я предпочёл бы меч, но разумнее забрать у тебя правителя. Ты более опытный мечник, чем я, и в случае нападения от тебя сейчас толку будет больше». Дирнут только заскрипел зубами. Положение беспомощной и не просто бесполезной, но в данной ситуации и откровенно опасной ноши его бесило. Так мерзко он себя не чувствовал ещё ни разу в жизни. Ведь он не ранен, и сил у него сейчас больше, чем у любого из искателей, исключая, пожалуй, только Шаксус Джера. А его, правителя Харута, как ребёнка, дряхлого старика или истеричную девицу, несёт на руках собственный сын. А сейчас вот ещё и Габриэль. Этот сопливый мальчишка. И это не просто в тёмных землях, а в сердце ожерелье Унара. Беспомощность была так унизительна, что Дирнут, ничуть не кривя душой, предпочёл бы гибель в бою. Смерть вонючей жижи была менее предпочтительна, но чтобы освободить остальным руки... Вот только Хартат крепко держал отца, не выпуская из рук конец ремня, надёжно закреплённого на предплечье правителя. При этом зеленоглазый принц не проронил ни слова с момента последнего разговора у выхода из портала. Нет, поправил сам себя Дирнут. Не разговора, а ссоры. С остальными сын говорил. Односложно, правда, и не слишком охотно. Но всё же говорил. Сам Хартат тем временем задумчиво посмотрел на Дроу и согласно кивнул. Впрочем, передать Габриэлю Дирнута он не успел, резко обернувшись на радостный голос Альки. «Я её слышу!» Одной короткой фразы хватило, чтобы зеленоглазый Тарухан позабыл об усталых мышцах. Взгляд его на мгновение потемнел, когда вертикальный зрачок возбуждённо расширился, заполнив изумрудные глаза. Не отрывая пристального взгляда от алой, сосредоточенной морды, он хрипло спросил лишь на долю секунды, опередив Варука и Серта. «Что с ней?» «Не знаю». Алька растерянно поскребла перед собой передней лапой, отчего в серебристо-белом травяном ковре образовалась неопрятная бурая яма и влажными комьями рассыпалась земля. «Я не слышу её мыслей, только смутные отголоски эмоций. Но теперь я, по крайней мере, знаю, что непосредственной опасности она не видит. Ташка встревожена и сильно раздосадована. Кажется, злится на себя. Если она и напугана, то не сильно, иначе я бы это почувствовала. «Злится на себя», — сглотнув, едва слышно повторил Хартат за Алькой и одними губами прошептал. «Или сожалеет?» Шаксус Джер лишь виновато покачала головой. «Я сказала все, большего не слышу, но уверена, что дело не в этом». Тарухан смолчал, на его лице не дрогнул и мускул, но отчего-то Варука затопило странное чувство безнадежности. Удивленно фыркнув, он перевел взгляд на Хартада. Тот смотрел в никуда, и лицо его было абсолютно спокойно. Если бы не столь редкий среди орков дар эмпатии, полученный от матери, Варук никогда бы и не подумал, что Тарухана раздирают столь болезненные эмоции. Тут и облегчение, и вина, и боль, и пронзительная тоска, и что-то еще совсем уж непередаваемое. Что с ним происходит? Впрочем, как раз сейчас тратить бесценное время на разговоры нет ни малейшей возможности. Вот карга Хматгор. Варук выдохнул сквозь зубы, отгораживаясь от чужих чувств. Сначала нужно выбраться с территории обсидиановых озер, а уж потом обязательно поговорить с Хартадом. Да, еще дернут. Тем временем Шаксус Джер явно успокоилась. По крайней мере, шипы на ее спине буквально на глазах исчезали, втягиваясь внутрь. Значит, с Ташей все в порядке, и серьезной опасности Али действительно не чувствует. Это замечательно, только все равно стоит поторопиться. «Аль, может, теперь ты повезешь Дернута?» — подал голос сиротанер Элиэль, просительно улыбаясь. Еще пару месяцев назад любой из присутствующих от такой улыбки высокомерного эльфа впал бы в ступор, но сейчас на нее никто даже внимания не обратил. «Знаю, ты этого не любишь», — поспешно продолжил он, увидев, как скривилась морда Шаксус Джера. «Но все же Хартат из гордости и упрямства будет тащить его сам, несмотря на уговор. Вон, видишь, как глазами сверкает. А ведь они с Варуком, как не обидно это признавать, самые сильные в нашем отряде, когда дело касается колюще-режущего оружия. Наши с Габриэлем луки в Харуте остались, да и мечей нет, только кинжалы». А ими в случае реального боя много не навоюешь. От такого незавуалированного признания эльфа в собственном несовершенстве и от абсолютно спокойной реакции, а вернее отсутствия таковой на это у остальных, Дернут едва не подавился в изумлении, переводя взгляд с одного искателя на другого. А это, учитывая его положение вниз головой на плечо у Хартада, было очень и очень непросто. «Ну так что скажешь?» Погладив алую шкуру мускулистого предплечья, поторопил телохранительницу Варук. «Ни за что!» — четко, внятно выделяя каждое слово, произнесла Алька и раздраженно хлестнула хвостом. «У меня от одной мысли об этом волосы дыбом встают». Озадаченно протянул Габриэль, пристально рассматривая монстра. «Но у тебя же нет волос». «Вот именно!» — не сдавалась Алька. «У меня даже несуществующие волосы дыбом встают. Представляете, что было бы с настоящими?» «Но, Аль, так реально быстрее». «Согласна, но лишь отчасти». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Хартат тихо, игнорируя возмущенное сопение Дернута. «Что-что? Через плечо!» — недовольно буркнула Алька, покосившись на побелевшего от ярости правителя. «Если на нас нападут, мне церемониться с Дернутом будет некогда». И даже если смогу сдержаться и не перейду в боевую ипостась, он все равно на мне не удержится. Я же не лошадь, в конце-то концов. А просто стоять в сторонке и наблюдать, как вас убивают, мне не резон. Во-первых, мне вас будет банально не хватать. Во-вторых, Ташка за любого из вас мне голову оторвет и скажет, что так и было. В-третьих, без привычного оружия у вас практически нет шансов выжить, а значит, разделавшись с вами... «Враг, если он нам здесь встретится, примется за меня, и тогда правитель опять же сверзится, и тогда снова без вариантов. Так что хватит разговоры разговаривать. Вот выберемся отсюда, там посмотрим. Кстати, Габриэль, ты не в курсе, долго ли еще до границы ожерелья?» «Сложно сказать», — пожал плечами Дроу. «Мы ведь не знаем, в каком именно месте нас выкинуло. «Движемся все время на восток, значит, при нашей скорости дорога должна занять от одного дневного перехода до 3-4 суток. Знать бы еще, куда мы выйдем отсюда». «А какие есть варианты?» — спросила Алька, приноравливаясь к легкому, но довольно быстрому бегу спутников. Даже несмотря на замедляющий отряд фактор в лице Дернута, вернее, в его лишённом способности самостоятельно передвигаться почти двухметровом туловище, скорость искатели поддерживали вполне приличную. «Ну, ожерелье Унара с востока проходит через Тангол, Шартас и Даторио. Самый лучший для нас вариант, наверное, Тангол. Оттуда до Тригори по реке за 2 дня добраться можно. Шартас тоже ничего. С оролами особых проблем не должно быть. Правда, население у них смешанное, и нарваться там на оборотней, троллей, гоблинов или еще кого похуже расплюнуть. А вот если выйдем к Датории, будет плохо». «Почему?» — Дроу только хмыкнул. «А ты с демонами давно в последний раз общалась? Эти ребята гостей не любят, так что лучше бы нам с ними не связываться. Целее будем». Несмотря на опасения искателей, вокруг все было спокойно. Глянцево поблескивали круглые прорези черных озер в серебристо-белом травяном ковре. Легкий ветерок обдувал разгоряченные бегом 4 лица и 1 морду. Еще 1 лицо ветром не обдувалось, так как постоянно было надежно укрыто Атонова спиной, если не сказать точнее кого-нибудь из искателей. Никакой живности, ни мирной, ни агрессивной, видно не было. Репутация обсидиановых озер как вотчины духа смерти и вообще одного из самых опасных в темных землях мест постепенно начинала казаться глупой выдумкой какого-то фантазера. Единственным аргументом в пользу небезопасности этого непредсказуемого места оставалась беспомощность всех, включая Альку, в ситуации с Дернутом. Его все-таки несли по очереди, совместными усилиями убедив Хартада отдать тело правителя. Через 3 часа такой езды вниз головой Дернут затих и лишь тихо мирно зеленел, болтаясь на плече теперь уже у сиротонера Лиэля, сменившего Варука. Еще через час, когда эльф передавал правителя Габриэлю, Шаксус Джер напряглась и, тревожно сверкая глазами, принюхалась. «Что случилось?» — забеспокоился Хартат, моментально заметив странности в поведении Али. «Что-то с Ташей». Шаксус Джер зло рявкнула на Тарухана и прислушалась к чему-то ведомому только ей одной. Искатели молча ждали приговора. Наконец Алька моргнула, и взгляд ее обрел осмысленность. «Ну», не выдержав испытания неизвестностью, произнесли хором эльф и дроу. Варук с Хартадом молча сверлили посмурневшую Альку взглядами. Дернут не реагировал вообще, слишком занятый сдерживанием тошноты. «Что-то там не так. Слишком быстро...» «Ты о чем?» — непонимающе протянул дроу. «Да я и сама в непонятках. 5 минут назад от Таши шел просто шквал эмоций, причем положительных, и вдруг буквально за 2 секунд все как обрезало. И тишина. Не знаю даже, что и думать. Заснуть так резко она не могла, значит, остается только обморок. Но с чего бы вот так, ни с того, ни с сего? Ерунда какая-то. Ох, не нравится мне все это». «А ты не чувствуешь, как она далеко отсюда?» Хмуро глянув на Габриэля, поудобнее пристраивающего на плечо Дернута, спросил Серд. «Точно не скажу, но не больше 10 часов пути. Это если на полной скорости, конечно». «Как же она так нас опередила за какой-то час?» — скептически протянул Габриэль. «Ты забываешь, что ее перемещали по воздуху, а мы сначала через бурелом перлись, а сейчас вот с холмика на холмик пробираемся, да еще обходить лужи эти гуталиновые приходится постоянно». «Мы идиоты!» — мрачно констатировал Варук, хлопая себя ладонью по лбу. «Ух ты, какая самокритичность!» — невесело хмыкнула Алька. «С чего бы это?» «Аля, есть возможность ускориться!» «Да? И какая? Если ты опять о транспортировке правителя, то мы это уже обсуждали, кажется». «Аля, ты ведь и 2 можешь вести». «Могу, но...» «Если Дернут так накрепко пристегнуть к Габриэлю ремнем, то в случае нападения ты их просто сбросишь, а Дроу вытащит правителя из трясины». «Это только в том случае, если он шею себе не свернет. А впрочем, давайте рискнем. Очень уж мне не нравится происходящее с Ташей. Да и до темноты времени всё меньше и меньше остаётся». «Серьёзно?» — дрожащим от волнения голосом переспросил Габриэль. «Ты позволишь поехать нам на себе?» Глаза Дроу сверкали таким восторгом, что Алька не выдержала и расплылась в клыкастой ухмылке. «А ведь права была Ташка, когда говорила, что ты забавный. Лезь давай. Только учти, в случае чего падать будет неприятно и больно. Но цепляться за меня всё равно не советую, можешь пострадать куда серьёзнее. Всё ясно?» Дроу радостно закивал. «Да и правителя этого занудного покрепче пристегни, мало ли». Дернут скрипнул зубами так, что серотонер Элиэль озабоченно покосился на него, а Габриэль лишь ослепительно улыбнулся в предвкушении. Прокатиться верхом на легендарном мифическом Шаксус Джерри, да ещё и через ожерелье Унара, такое стоит любого риска. Не замечая ярости, перекосившей лицо своей ноши, Дроу снял с пояса ремень и старательно закрепил его на предплечье Дернута, передав на время Тарухана Варуку. Другим концом ремня он плотно обмотал своё узкое запястье, крепко зажав кончик в ладони, и ловко вскарабкался на гладкую спину Шаксус Джера, буквально лучась энтузиазмом. Орк несколько снисходительно усмехнулся, глядя на по-мальчишески счастливое лицо, и передал ему Дернута. «Устроился?» — спросила Алька, повернув голову к обалдевшему от радости седоку. Жёлтые глаза её горели почти так же ярко, как и лиловые очи молодого дроу. «Да, точно удержишься? Я ведь не лошадь, и седла, как видишь, нет». «Ты что? Какое седло?» — лицо Габриэля обиженно вытянулось. «Я же дроу!» «Но тогда ладно». И, не дожидаясь продолжения, Шаксус Джер сорвалась с места и алой стрелой полетела вперёд, едва касаясь лапами земли. К чести Габриэля он не только усидел на её спине, но ещё и Дернута удержал. Ну а то, что, клацнув зубами, основательно прикусил язык, совсем не обязательно говорить остальным. Габриэль покосился на бегущего рядом эльфа. «Наверное, сегодня будет полезнее вообще помолчать». И всё же, несмотря на прикушенный язык, он вполне искренне наслаждался безумной скачкой. Послушно и радостно, будто живой, летел, ложась под ноги серебристо-белый травяной ковёр. С бешеной скоростью мелькали мимо обсидиановые глаза крохотных озёр. Тёмные, почти синие облака словно включились в стремительный полёт и пытались обогнать и укрыть падающие к горизонту солнца. Габриэль засмеялся, едва не захлебнувшись бившим в лицо ветром. «Интересно, а видит ли их сам Унар? Если да, то что именно думает, разглядывая их в зеркале граней? Странная ведь компания. Ставший неожиданно верховым монстр, способный одним ударом лапы переломать спину быку, злой и беспомощный правитель Харутта и четыре принца, в общем-то, враждующих рас, ставшие не только соратниками, но и друзьями. Ну или почти друзьями». Взгляд Габриэля упал на отстранённое выражение на лице сиротанера Лиэля, бегущего рядом, и Дроу растерянно тряхнул головой. «Что за бред? Какие ещё друзья?» Первым примерно через час начал отставать Варук. Шаксус Джер, подстраиваясь, несколько сбавила темп, но ещё через полчаса и эльф начал спотыкаться. Алька, глухо ворча, побежала ещё медленнее. Но через 15 минут из-за очередного холма показался лес, и Габриэль облегчённо вдохнул. Главное — это не Дотория. Слава небу, учитывая направление, остаются только Шартас и Тангул. Теперь лишь добраться до леса, и можно будет сказать, что им не просто повезло, а повезло не бывало. Выбраться невредимыми из исконных земель Унара, удача, о которой помнят всю жизнь. Об этом рассказывают друзьям, детям и внукам, как о чём-то невероятном. И тут, прервав преждевременную радость, Шаксус Джер резко остановилась. От неожиданности Габриэль вылетел из седла следом за Дернутом. Оба с размаха шлёпнулись на землю. Но если Габриэля, выбив на пару секунд дух, швырнула на обманчиво мягкую траву, то Дернут, естественно, плюхнулся прямо в вонючее болото, контуры которого на этот раз соответствовали очертаниям тела с раскинутыми руками и ногами. Спасло правителя только то, что Дроу, несмотря на удар, удержал ремень, судорожно стиснув ладонь. Правда, вряд ли это само по себе что-то изменило бы. Габи пребывал в полубессознательном состоянии. Но Хартат подлетел к потерявшему ориентацию Дроу и вытянул из трясины моментально ушедшего в нее с головой отца. Уже закинув на плечо в очередной раз перемазанного склизкой жижей и тиной правителя, Тарухан осторожно ткнул Габриэля носком сапога в бок. «Ты как?» «Нормально», — хрипло выдавил Дроу, с трудом садясь. «Прости, что...» «Всё в порядке», — успокаивающе отрезал Хартат и, сочтя тему исчерпанной, повернулся к застывшему монстру. «Аля, что случилось?» «Ташка отдаляется», — рассеянно ответила после небольшой паузы та и виновато посмотрела на потирающего ушибленный лоб Дроу. «Извини, Габриэль». «Ничего». «Аля», — зарычал побледневший Тарухан. «Подожди ты с извинениями. Что значит «отдаляется»?» «Точно сказать не могу», — глядя на Тарухана как-то странно, будто виновато и сочувственно одновременно ответила Шаксус Джер, ничуть не обидевшись на резкий тон. «Но судя по тому, что эмоции её я всё ещё не слышу, Ташу куда-то везут». «Направление покажешь?» — вклинился Варук, хрипло дыша сквозь зубы. «На юго-запад», — мотнула головой Алька. «Но она перемещается слишком быстро, чтобы мы могли её догнать в течение ночи». «Значит», — подал голос Серд, которого от усталости, несмотря на все старания держаться ровно, заметно пошатывало. «Сейчас нужно подумать о ночлеге, а для этого первым делом добраться до вон того леса. «Ещё нам нужна вода, и не смотри на меня таким убийственным взглядом», — вздохнул он. «Хартат, я тоже волнуюсь за Ташу, но если мы все сейчас не отдохнём и не утолим жажду, к утру будем передвигаться разве что ползком, да и то не факт». Тарухан бросил на эльфа злой взгляд из-под лобья, но всё же кивнул, признавая его правоту. «Аль, до леса немного осталось. Придётся тебе ещё побыть перевозчиком, только поедут на этот раз Варук и Серд. Габриэль не так устал». Голос Хартада был убийственно мрачен и холоден. Алька даже и не подумала возражать, а сам Тарухан, не дожидаясь остальных, побежал вперёд, прекрасно понимая, как быстро Шаксус Джер и с двумя седоками не только легко догонит, но и перегонит его. Так что, когда через пару десятков секунд слева появилась Алька с Варуком и Сертом на спине, Тарухан даже головы не повернул. Справа от него молча бежал Габриэль, сетуя на себя за то, что так позорно закончилась его поездка на мифическом монстре. И сам не удержался, и Дернута из трясины Хартаду пришлось вытаскивать. Хорошо, хоть ремень не упустил, а то бы мало не показалось. Погубить правителя Харутта, пусть и случайно, более чем достойный повод для войны. Габриэль не сомневался, что и Хартат, и Зармит не стали бы развязывать бойню, как, впрочем, и его отец. Но Аторель не всевластен, и Габриэль прекрасно понимал это. Совет тёмных не преминул бы измыслить какую-нибудь интригу, настолько хитрую, что ни у харутцев, ни у отца просто не осталось бы иного, кроме войны, выхода.